Руны через художественный образ. Содержание. Размышления о руническом ряде. Восьмерицы. Группы Сигрдривы. Необратимые руны или девять миров Игдрасиля. Работа с рунами. Общие советы. Дивинация. Правила магической безопасности. Магическое применение рун. Защитные талисманы и амулеты. Примеры рунных заговоров. Мифы. Размышления о руническом ряде. Футарки, руны строго фиксированно располагаются. В порядке этом последовательная взаимосвязь рун наблюдается. На рунном поле можно проследить историю Вселенной, движение циклов времени закономерных. Руны взаимодействуют в ряду и друг на друга определенным образом влияют. Так, внутри ряда рунные пары или группы отмечают Скот – Турс, Дар – Радость, град, нужда и лед. И в этом направлении поиск до сих пор идет. Первоначально руны на женские и на мужские разделялись. Женские четные в ряду, мужские нечетными считались. За женской четной руной женское божество стояло, а за мужской нечетной божество с мужским началом. Но это все не аксиома. Положение таково, что иногда за руной не одно единственное божество. Шли времена. И рунные ряды менялись, у них руны сокращались или добавлялись. У некоторых авторов порядок рун был изменен фактически. Сейчас поразмышляем о футарке исходном, классическом. К понятиям «мужская», «женская» привязываться не будем основательно, но к образу присмотримся внимательно. Руна Феху. Феху – руна материальная, но выступает также как напоминание. Не следует быть слишком одомашненными существами. За этой упрощенностью теряемся мы сами. Суть руны – взглянуть за горизонт. И нечто большее там рассмотреть. Феху – катализатор, помогающий прозреть. Жил царь, и вот однажды во дворец к нему пришел нищий мудрец. Царь говорит: «Что толку в странствиях по свету? Богатство ты не накопил, его как не было, так нету». Мудрец ответил: «Истинное богатство – знание». Тут царь язвительное сделал замечание: «Ну, раз ты знающий, то мое будущее верно назовешь?» «Да, назову. Ты скоро, царь, умрешь. Но ты благочестивый и на небо попадешь. Ты будешь там богаче, чем сейчас, и весел, и здоров. Но есть одна проблема. В твоем жилище будет много комаров. Хоть сетка будет превосходная, но в ней будет дыра. Я должен с сожалением сказать, через которую они тебя будут кусать». Царю понравилось все предсказание, и он сказал тогда: «Дыру заштопаю я без труда. Хорош твой план, но нет в раю иголок. Как будешь помирать, возьми с собой иглу, будь ловок». Воскликнул царь: «Да как же я иголку взять смогу?» «Понятия не имею», — усмехнулся здесь мудрец. «Тут я тебе ничем не помогу. Но если ты даже иголки не можешь взять с собой, чего же ты земным богатством так гордишься, дорогой?» Вот вывод: за все достигнутое нужно благодарным быть. От мотовства в достатке надо отрекаться, уходить. Богатство истинное — знания — копить. Не забываем Феху, руна Одина. Всему начало, руна решительно мужская. Когда-то Один твердь земную сотворил без края. Взглянул на землю, она была прекрасна, и понял, что влюблен. Так между небом Одиным и Фригою землей союз был заключен. Руна Урус. За руною Урус богиня Фрига, женская, земная, зазеленела и заплодоносила. Дыхание Одина в себя вбирая. Урус непостижимой силой жизни переполняет до краев, пронизывает все дыханием богов. А приручению Урус не поддается, она к свободе рвется. В конечном счете разорвет оковы, и новое начнется. Возможно, предстоит кому-то по туннелю длинному и темному идти. И, как награда, ярче засияет свет новизны в конце пути. Здесь, на Урус ступени, человек пытается воздействовать на мир впервые, используя как магию суеверия и ритуалы небольшие. И эта магия народная активно до сих пор живет. Дорогу кошка черная перебежала, и человек дорогу обойдет. Что-то забыли, вернулись. Зеркалу язык показывают сразу. И через левое плечо трижды плюют от сглазу. И здесь же, на Урус ступени, собственная смертность человеку раскрывается. И этим свойством мы от животных как раз и отличаемся. Так юноша первого тура на охоте убивает, и сразу статус взрослого он получает. Он хорошо урок усвоит свой теперь. Источник жизни — это смерть. Урус — сила самой природы, что в семени или в почке помещается. И этой силой слабость побеждается, а достижение укрепляется. Символ удачи — прибитая подкова. Все об этом знают. Подкова — символ Урус-руны. Удачу к нам притягивает и привлекает. Быть сильным – хорошо. Быть умным – лучше вдвое. А сила без ума – сокровище плохое. Ловец, раскинув сеть, добычи дожидался. Да как-то оплошал сам. В лапы льву попался. Лев зарычал. Вот говорят, что человек — венец природы. Все это пустая гордость. А ну-ка, прояви в моих когтях свои права, силу и твердость. Был человека тут ответ. Не сила, разум нам над вами верх дает. Вот спорим, ты не пройдешь сквозь паутину, лев. И показал леву на натянутую сеть между дерев. «Иди!» — сказал надменно лев. «Я за тобой без лишних слов!» Тут наш ловец нырнул под сеть и был таков. Лев как стрела за ним пустился. Но лев подныривать под сети не учился. Он в сеть ударился, но не прошиб. И так бесславно сильный лев погиб. Да, сила без ума, сокровище плохое. Руна Турисас. Турс великан, могучий, с мужской закваской. Он тяжело ступает со своим шипом опасным. Шипом все усыпляется, в оцепенение погружается. И йотуны, и турсы, и стоки миру этому начало. И перед тем, как асом стать, был Один йотуном сначала. Асы считали турсов величайшим злом. Но эти великаны породили мир. Не надо забывать о том. Они же мир погубят в битве Рагнарёк. Дорогу новой эре расчистят, когда настанет срок. Турс — врата, вход, куда так хочется войти. Но вход не арка, что открытая всегда. Вход — врата наглухо закрытые и открываются пред тем, кто заслужил войти туда. 40 разбойников в закрытую пещеру яростно ломились, но успеха не добились. Али-Баба сказал три слова: «Сим-Сим, откройся!» И ворота отворились. Турс, врата непростые, их не взять тараном. Не открываются? Значит, входить пока что рано. Турисас — первая из рун препятствий. Да, ради знаний приходится страдать. Но речь не о физическом страдании, а речь о том, что выпало на долю, надо испытать. у маленькой дюймовочки препятствий и испытаний череда. То жаба на болото унесла, то жук на дереве оставил, и это новая беда. Потом у мыши полевой жила в прислугах, и мышь решила оказать услугу. Слепой и старый крот, но знатный и богатый, был ей в мужья сосватан. Время прошло. Судьба в обличье ласточки ее на крылья подняла. Врата открылись. И тут дюймовочка в свой мир вошла. Там она крылья обрела и с эльфами летает весела. Подчеркиваем, ради знаний приходится страдать. Что выпало на долю, надо испытать. Руна Ансус. Ансус первичную энергию инстинктов и интуиции на Урус-ступени получила. Затем на Туриса-ступени опытом и дисциплиной закалила. Теперь Ансус уравновешена, как Один сам. В ней и война, и мудрость пополам. Вот с трона своего могущества с холодным сердцем Один мир обозревает. Но настоящую заботу об этом мире он еще не проявляет ни с ванами, ни с йотунами, ни с людьми. Нет полного взаимопонимания. Он и себя поймет гораздо позже, после долгого скитания. Да, это слишком мало, и это лишь начало. Чтоб дух свой совершенствовать и укреплять, нужно понять врага и друга, и самого себя понять. Понять, узнать и истины достичь. Все это через жертву и отказ. Сам Один руны через жертву получил. Он потерял свой глаз. А почему Один на дереве висел вниз головою? Это своеобразный переход от физической активности к покою. А за покоем обновление и возрождение, толчок и вспышка вдохновения, и сразу внутреннее озарение и в тайны рун проникновение. Взгляд Одина, висевшего на дереве, был обращен к корням, а корни человека, мозг, в голове его, и только там. И через эти корни, центры, личность развивается. Тело имеет первично духовную природу, как объект физический. Между двумя этими состояниями мы подвешены фактически. Нас Один учит. Цель жизни человека в гармонии сил неба и земли. Это несомненно. Физической реальности развитие направлено вовне, постоянно и неизменно. В реальности духовной развитие направлено вовнутрь, к источнику, к корням. Слияние физического и духовного происходит там. Ансус – воздушная стихия и может находиться внутри и вовне одновременно. Она – способность самовыражения, способность сообщения. Воздух необходим всему живому. Он в звуке, речи, в материальной форме выражается. Мы слышим голоса природы. Она через Ансус с нами общается. Ансус – душа и предки. Через Ансус – душа с богами. Связь осуществляет. Душа всегда к богам стремится. Но только не всегда сама об этом знает. Ансус ментальную энергию может принять и передать. И собственное «я» поможет лучше нам понять. Душа все время с нами говорит, каждую минуту, но мы ее не слышим почему-то.